Вспомним былое. Автор неизвестен. Первый к цели пошла малышка, пала с пулей в голове. Вслед лохматый буран, взрыв, вспышка. Этот танк не прошел к Москве. Собак не поминает поименно, им не дают наград и орденов, но все же должен помнить мир спасенный о подвиге собак со всех дворов. Услышала я, может, не случайно, историю, как шел великий бой. Мне рассказал о подвиге отчаянном один седой участник битвы той. Я слушала его и удивлялась. Неужто правду говорит седой старик? И на груди его награда красовалась, но не хвалился той наградой фронтовик. Тот бой тяжелый в памяти остался. Он не забыл историю о том, как с ними рядом с танками сражался. Четырехлапый, храбрый батальон. Полуголодные, худющие дворняги глазами умными все вглядывались в нас, а мы на них скорее гранаты надевали. Им командир уже смертельный дал приказ. Собакам мы должны быть благодарны за то, что были рядом в те года. Их дружба и шальная солидарность пусть остаются с нами навсегда. Как мало вы, дворняги, воевали. Подбитый танк, и нет в помине вас. И мы, глотая слезы, вспоминали собак, что жизни отдали за нас. Мне трудно говорить о наболевшем. Я видел этот ужас не во сне. Эх, знали б вы, что значит танк сгоревший. Ведь этот не прошедший танк к Москве. Я видел, как собаки воевали. Я не забуду это никогда. И дай-то Бог, чтоб люди осознали, что это он им помогал тогда. Да разве можно позабыть такое? Неравные схватки жизни не щадя, дворняги шли на смерть за нас с тобою. Такое люди забывать нельзя. Все говорят, кто прошлое забудет, тогда и будущее не увидит вас. Задумались бы вы над этим, люди, то столько злобы не было бы в вас. Собак я не любил и ненавидел, пока нас не свела судьба в бою. Прошли года, но где бы их ни видел, с тех пор склоняя голову мою, Оставим в наших сердцах навечно.